Глава 5. Белая обезьяна. С нежностью нянчила Кала маленького сироту, втихомолку удивляясь, почему он не приобретает силу и ловкость, как обезьянки других матерей. Почти год прошел с того дня, как ребенок попал в ее руки, прежде чем он смог ходить. А что касалось лазания по деревьям, он был так непонятлив. Иногда Кала разговаривала о своем детеныше со старшими самками, но ни одна из них не понимала, почему он так отстает в самостоятельности. Ведь он даже пищу не умел достать сам. А уже больше 12 лун прошло с тех пор, как он появился у Калы. Зная они, что ребенок прожил 13 лун, прежде чем Кала приняла его, они бы считали его случай совершенно безнадежным, так как маленькие обезьяны из племени были так же развиты после 2 или 3 лун, как маленький чужак после 25. Тублат, супруг Калы, был очень огорчен. Если бы самка охраняла младенца с меньшим усердием, он бы давно уже прикончил его. «Он никогда не будет великой обезьяной», — рассуждал он. «Тебе всегда придется таскать его и заботиться о нем. Какая польза племени от него? Никакой! Одна тягота! Пусть он спокойно спит среди высоких трав, а ты вынашивай других здоровых обезьян, которые могли бы заботиться о нас, когда мы состаримся». «Никогда, сломанный нос», — возражала Кала. «Если даже мне придется вечно носить его, так будет». Тогда Тублат пошел к Керчику и потребовал от него, чтобы он своей властью заставил Калу отказаться от маленького Тарзана. Этим именем, значащим «белая кожа», обезьяны назвали маленького лорда Грейстока. Но на слова Керчика Кала ответила угрозой убежать из племени, если они не оставят в покое ее и ребенка. А так как основным правом обитателей джунглей является свобода каждого покинуть свое племя, если он им недоволен, они перестали ее тревожить, тем более что Кала была красивой, хорошо сложенной молодой самкой, и им не хотелось ее терять. По мере роста Тарзан развивался все быстрее и быстрее, и когда ему было 10 лет, он прекрасно лазал по деревьям, а на земле мог делать много удивительных штук, которые были совершенно не по силам его маленьким братьям и сестрам. Многим он отличался от них, и они часто дивились его превосходному разуму, но ростом и силой он был ниже их, так как в 10 лет антропоиды были уже взрослыми, некоторые из них выше 180 сантиметров, в то время как маленький Тарзан был лишь наполовину выросшим мальчиком. Но каким мальчиком? С раннего детства он приучился употреблять руки при прыжках с ветви на ветвь, по примеру своей гигантской матери, и по мере того, как он рос, он ежедневно проводил целые часы, гоняясь по верхушкам деревьев вместе со своими братьями и сестрами. Он мог совершать 6-метровые прыжки на головокружительной высоте древесных вершин и с безошибочным расчетом и без видимого напряжения цепляться рукой за широко раскачивающуюся на пути налетевшего вихря ветку. Он мог лететь около 6 метров с ветки на ветку при быстром спуске на земь и мог взбираться на самый верх великолепного лесного гиганта с легкостью и скоростью белки. Уже в 10 лет он обладал силой среднего 30-летнего мужчины и был много подвижнее самого тренированного атлета, и с каждым днем его силы увеличивались. Он жил счастливо среди свирепых обезьян, так как он и не помнил другой жизни и не подозревал, что во Вселенной есть жизнь иная, чем та, которой были полны джунгли, в которой жили знакомые ему дикие звери. Ему было около 10 лет, когда он начал понимать, что между ним и его товарищами существует громадная разница. Его маленькое тело, коричневое от загара, заставило его чувствовать острый стыд, когда он сообразил, что он совершенно безволосый, подобно какой-нибудь презренной змее или другому присмыкающемуся. Он постарался исправить это, обмазав себя с головы до ног грязью. Но грязь высохла и обвалилась, и вдобавок причиняла такое неудобство, что он предпочел стыд. На плоскогорье, куда забиралось племя, было маленькое озеро, и в его тихих прозрачных водах Тарзан увидел свое лицо первый раз. В один душный день сезона засухи он и один из его сверстников отправились на берег пить. И когда они нагнулись, в тихих водах отразились 2 лица. Ужасное и свирепое лицо обезьяны рядом с тонкими чертами благородного отпрыска старинного английского рода. Тарзан был потрясен. Достаточно неприятно быть голым, но такой вид... Он удивился, как прочие обезьяны могли терпеть подобное зрелище. Маленький рот, крохотные белые зубки. На что были они похожи рядом с толстыми губами и огромными клыками его счастливейших собратьев? А этот маленький узенький нос, такой тонкий, как будто наполовину исхудавший от голода. Он покраснел, сравнив его с красивыми широкими ноздрями своего спутника. Что за великолепный нос! Ведь почти пол лица занимает! Как приятно быть таким красавцем, подумал бедняжка Тарзан. Но когда он увидел свои глаза, он получил окончательный удар. Черное пятно, серый круг и остальное все белое. Ужасно! Даже у змеи не такие отвратительные глаза, как у него. Он был так занят собой, что не расслышал шороха высокой травы, раздвинувшейся, чтобы пропустить кравшегося сквозь джунгли огромного зверя. Не слышал и его товарищ, так как он пил, и шум сосущих губ и довольных глотков заглушил тихое приближение нападавшего. Не дальше, чем в 30 шагах позади них, притаилась, помахивая хвостом, огромная львица Сабор. Осторожно протянула она вперед большую мягкую лапу и бесшумно поставила ее на землю, прежде чем поднять другую. Так она подвигалась, низко прижавшись к земле, почти касаясь ее своим брюхом. Большая кошка готовилась прыгнуть на добычу. Теперь она была на расстоянии около 3 метров, позади ничего не подозревавших маленьких зверенышей. Осторожно подобрала она под себя задние ноги, и ее крупные мышцы заиграли под красивой шкурой. Она так прижалась к земле, что, казалось, была слита с ней, за исключением изгиба спины в приготовлении к прыжку. Хвост больше не двигался. Прямо и тихо вытянулся он за ней. Одно мгновение она ждала неподвижно, будто окаменелая, а затем с ужасающим воем прыгнула. Львица Сабор была мудрым охотником. Кому-нибудь менее мудрому дикая неосторожность ее свирепого воя показалась бы глупостью. Разве не могла она с большей уверенностью прыгнуть на своих жертв тихо, без этого громкого крика? Но Сабор знала удивительную подвижность обитателей джунглей и невероятную остроту их слуха. Для них шорох одного травяного стебля, а другой был таким же достаточным предостережением, как и ее громкий крик. А Сабор было известно, что она не может бесшумно сделать такой прыжок. Ее дикий вой не был предостережением. Она его испустила, чтобы ее несчастные жертвы оцепенели от ужаса на тот единый миг, в который она успеет запустить когти в их мягкое тело и удержать их от бегства. Поскольку дело касалось обезьяны, Сабор рассудила правильно. Звереныш не двигался с места, дрожа от страха, ровно мгновение, но этого мгновения было достаточно, чтобы решить его участь. Не то с Тарзаном, человечьим детенышем. Жизнь среди опасностей джунглей научила его быть всегда наготове и встречать случайности уверенно, а его превосходный разум выявился в таком быстром рассуждении, которое было не по силам обезьяне. Вой львицы вызвал немедленную работу мозга и мышц маленького Тарзана. Перед ним были глубокие воды маленького озера, за ним — верная смерть, жестокая смерть под рвущими когтями и алчными клыками. Тарзан всегда ненавидел воду, кроме той, которая была для него средством для утоления жажды. Он ее ненавидел, потому что сопоставлял ее с холодом и неудобствами проливных дождей и боялся грома, молнии и ветра, которые их сопровождают. Его дикая мать научила его избегать глубоких вод озера, и вдобавок лишь несколько недель тому назад он видел, как маленькая Нита погрузилась под его спокойную поверхность и больше не вернулась к племени. Но его быстрый ум выбрал меньшее из двух зол при первом звуке воя Сабор, и прежде чем огромный зверь исполнил половину прыжка, Тарзан почувствовал, как холодные воды сомкнулись над его головой. Он не умел плавать, а озеро было очень глубоко, но он не потерял ни частицы уверенности и находчивости, характеризующих превосходство его существа. Быстро задвигал он руками и ногами в попытке выкарабкаться наверх, и скорее случайно, чем намеренно, его движения соответствовали движениям плывущей собаки, так что через несколько секунд его нос оказался над поверхностью воды, и он открыл, что, продолжая свои движения, он может держаться в таком положении и также двигаться в воде. Он был очень удивлен и обрадован своим новым достижением, столь неожиданно представившимся ему, но рассуждать об этом было некогда. Он плыл теперь вдоль берега и на нем увидел, как намеревавшийся схватить его зверь стоял над неподвижным телом его маленького сверстника. Львица напряженно следила за Тарзаном, очевидно, в надежде, что он вернется на берег, на что мальчик не имел ни малейшего намерения. Наоборот, он громко крикнул крик отчаяния своего племени, присоединив к нему предостережение, чтобы возможные спасители не попались в лапы сабр. Почти немедленно донесся отдаленный ответ, и тотчас же 40 или 50 огромных обезьян быстро и величественно помчались по деревьям к месту происшествия. Впереди была Кала, узнавшая голос своего любимца, и рядом с ней мать маленькой обезьяны, лежавшей мертвой под жестокой сабр. Будучи сильнее и лучше вооруженной, чем обезьяны, львица все же не имела желания сталкиваться с разъяренными человекоподобными и со злобным рычанием прыгнула в кусты и исчезла. Теперь Тарзан подплыл к берегу и быстро взобрался на сушу. Чувство освежения и удовольствия, которые дали ему прохладные воды, наполнило его маленькое существо изумлением и благодарностью. И с тех пор он никогда не упускал случая нырнуть в озеро, реку или океан, в зависимости от возможности. В продолжение долгого времени не могла Кала привыкнуть к этому зрелищу, потому что хотя ее соплеменники и могли плавать, когда это было необходимо, они не любили входить в воду и добровольно никогда этого не делали. Приключение с львицей стало приятным воспоминанием для Тарзана, ибо оно относилось к разряду тех обстоятельств, которые нарушали однообразие жизни, бесконечное чередование поисков пищи, еды и сна. Племя, к которому он принадлежал, кочевало по местности, занимавшей приблизительно 50 километров вдоль морского берега и около 100 километров вглубь страны. Они почти постоянно бродили по этому участку, иногда месяцами оставаясь в одном месте, но так как они передвигались по деревьям и с большой скоростью, они часто покрывали эти расстояния в несколько дней. Многое зависело от количества пищи, от погоды и от присутствия опасных животных. Иногда же Керчек заставлял их делать большие переходы просто потому, что ему наскучивало пребывание в данной местности. Спали они там, где их заставала ночь, ложась на земь и иногда закрывая голову, реже туловище большими листьями слонового уха. Часто, чтобы было теплее, двое или трое из них спали в холодной ночи вместе. И Тарзан все ночи спал таким образом в мощных объятиях Калы. То, что этот огромный, свирепый зверь любил ребенка другой породы, вне сомнения. И он платил большому волосатому животному всей той любовью, которая принадлежала бы его красивой молодой матери, будь она в живых. Правда, она давала ему подзатыльники, когда он бывал непослушен, но никогда не была жестока к нему и ласкала его чаще, чем наказывала. Ее супруг Тублат не переставал ненавидеть его и в нескольких случаях чуть было не положил предел его существованию. Со своей стороны, Тарзан никогда не упускал случая показать, что он отвечает полной взаимностью на чувства своего приемного отца, и всегда, когда мог это делать в безопасности, старался насолить ему, или строить ему рожи, или осыпать его бранью из надежных объятий матери, или из гибких веток древесных вершин. Его превосходный разум и хитрость давали ему возможность изобретать тысячи дьявольских проделок, отравлявших жизнь Тублату. В раннем детстве он научился вить веревки, связывая и скручивая длинные травы, и этими веревками он не переставал хлестать Тублата или стараться его повесить на нависшей ветке. Постоянной игрой и упражнениями с веревками он научился вязать узлы и делать мертвые петли, чем забавлялись вместе с ним и маленькие обезьяны. То, что делал Тарзан, они старались повторять, но лишь он изобретал и совершенствовался. Однажды, играя, Тарзан бросил конец веревки на одного из бежавших товарищей, держась за другой ее конец. Случайно петля обвелась вокруг шеи бежавшей обезьяны, заставив ее остановиться удивительным и неожиданным образом. «Ах, вот новая игра! И хорошая игра!» — подумал Тарзан и немедленно попробовал повторить фокус. И так постоянными и старательными упражнениями он научился бросать аркан. Вот теперь жизнь Тублата превратилась действительно в постоянный кошмар. Во время сна, в походе, днем и ночью он никогда не знал, когда бесшумная петля охватит его шею и почти задушит его. Кала наказывала. Тублат клялся отомстить, и старый Керчак обратил внимание и предостерегал и грозил. Но все было безрезультатно. Тарзан никого не слушал, и тонкая крепкая петля продолжала охватывать шею Тублата, тогда, когда он меньше всего этого ожидал. Впрочем, обезьянам приключения Тублата доставляли безграничное удовольствие, так как сломанный нос был неприятным стариком, которого никто не любил. А в голове маленького Тарзана мелькали разные мысли, создаваемые его божественной силой разума. Если он мог ловить длинной рукой из многих трав своих соплеменников-обезьян, почему не попробовать поймать львицу Сабор? Это был зародыш мысли, которому, однако, было суждено вращаться в его сознании и подсознании до тех пор, пока не вылился в блестящее достижение. Но это случилось в последующие годы.